Когда меня здорово напугают, я почему-то начинаю очень быстро соображать. Возможно, это качество выработалось благодаря моей прежней деятельности. Как-никак я прослужил 6 лет в спецназе, и при этом мне удалось скрыть от всех, что я безнадежный трус. А пугали там так часто, что, поверьте на слово, иногда это просто надоедало — сидеть и часами трястись. Мы двигались по аллее к выходу из сквера. Точнее, не к выходу, его как такового не было. Просто аллея упиралась в ограду из декоративного кустарника высотой в метр чем-то. Проход через этот кустарник вел прямиком на проезжую часть безлюдной улочки. Мы уже приближались к этому проходу. Через десяток шагов я смог разглядеть черную крышу какой-то нерусской машины, видневшуюся из-за кустарника. Так, убивать меня они собираются. По крайней мере, сейчас. Иначе зачем машина и приказ не поворачиваться и не смотреть? Могли бы с успехом шлепнуть прямо на скамейке, пистолет с глушителем, и выстрел из него прозвучал бы не громче, чем хлопок пробки от шампанского. Хотя сомневаюсь, чтобы в этом сквере кто-то пил шампанское. Как он, однако, собирается скрывать свое лицо от меня при движении в автомобиле? Там наверняка есть зеркало. Кроме того, я буду садиться в салон. На меня, по всей видимости, захотят нацепить наручники, а при этом они должны будут крутить меня из стороны в сторону. Потом я буду выходить из машины. А вот это не обязательно. Меня могут выкинуть на ходу, предварительно проломив голову чем-нибудь тяжелым или еще как-нибудь лишив жизни, придушив леской или платком. Привычка прорабатывать ситуацию во всевозможных вариантах сказывалось и сейчас. Я прокручивал эти варианты один за другим, предполагая самую плачевную концовку. За рулем машины сидел какой-то необъятный тип. Такого мощного торса и толстенных рук я, пожалуй, еще не встречал. Рядом с ним находился какой-то тощий субъект. Их как будто специально посадили рядом для того, чтобы кто-то со стороны поприкалывался. Субъект почему-то даже не посмотрел в нашу сторону. На заднем сиденье оказались еще двое. Судя по просевшим колесам машины, которая вблизи оказалась Фордом-Мустангом, и широченными плечами, эти ребята раньше, несомненно, что-то таскали, толкали или метали. Интересно, куда же меня посадят? И почему никто из них не смотрит в мою сторону? В машине я обязательно их рассмотрю. Не будут же они всю дорогу прятать от меня лица? Мешок на голову набрасывать неприлично. По городу будем перемещаться. Так-так. Один из здоровяков высунул в окошко банку из-под майонеза, закрытую капроновой крышкой. В банке находилась какая-то тряпка. Тот, что стоял позади меня, ткнул стволом под ребра и вкрадчиво посоветовал: открой баночку, вытащи тряпочку, прижми к личику и 6 раз глубоко вдохни, милейший. Давай-давай, у нас самообслуживание. Я взял банку и несколько секунд помедлил, соображая. Так-так, я вообще-то не слабый пацан. А судя по голосу, тот, что сейчас тычет мне в ребра стволом, опасности в физическом плане не представляет. Кроме того, он здорово ошибается стоя так близко с оружием. Однако, если я выключу этого, остаются еще четверо, причем не слабые парни, и, разумеется, не без стволов. Нет, тот, что сзади, не ошибается. По-видимому, он знает, что я тот сдержанный товарищ, который не станет бросаться на пушку в предвкушении перспективы запачкать своей кровью общественную мостовую, предварительно не убедившись, что другого выхода нет. «А что в баночке?» — начал я. «Не надо прикидываться, милейший», — без нажима сказал тот, что сзади. «В баночке хлороформ». «Так им же отравиться можно», — возмутился я. «Вон сколько случаев травится пачками». «Хорош выпендриваться». Мой конвоир слегка повысил голос. «Здесь минимальная доза. Ты будешь в отключке буквально 15 минут. Давай дыши и поехали». Ну что ж, по крайней мере, мне дышать разрешили. Уже хорошо. Однако что-то долго я стал соображать. А потому не придумал ничего путного относительно модели поведения в сложившейся ситуации. А также у меня совершенно не было времени на обдумывание. Сейчас надышусь, а потом, очнувшись, окажусь носом к носу с вопросами, на которые надо немедленно отвечать.